Глава 21. Четвертый месяц сезона всходов. «Сиятельный царевич доволен тобой. Тебе нечего бояться», — напутствовала его Алия. Что ж, Сафар действительно чувствовал себя значительно увереннее теперь. Его положение упрочилось с тех пор, как откликнулись люди из ближайших селений, пожелавшие примкнуть к Рэме, как он и обещал царевичу. Сафар стал своего рода промежуточным звеном между людьми и рогатыми защитниками, и те, и другие прислушивались к нему. От этой новой меры ответственности у старосты голова шла кругом, потому что одно дело управлять ходом жизни одного селения и изредка встречать чиновников из Ледна, споря с ними о справедливости оброка, и совсем другое — помогать укреплять почву между двумя народами. Но он заслужил доверие и уважение Рэмы, и те не приняли бы другого посла. А люди начинали смотреть на него как на управителя уже не только его селения. Это Сафара особенно пугало, поскольку властолюбием он не страдал, а дальше собственных полей его мысли не простирались. Он мечтал уже через несколько лет передать дела сыновьям и наслаждаться спокойствием, но те занимать его место не спешили, да и другие жители села на покой не отпускали. Теперь забот только прибавилось, и о покое уже не могло быть и речи. Однако осознание ответственности хоть и пугало Сафара, но вместе с тем и давало сил, поскольку он понимал, один неверный шаг может стоить многих потерь и людям, и Рэме. Хрупкое доверие должно укрепиться. Только так возможно процветание его земли под защитой империи. Эльфы пока не проявляли себя, но произошедшее в Либае, как выразился военачальник Нэмбвен, вызовет широкий резонанс. Попросту говоря, каждая собака по обе стороны гор будет облаивать случившееся, а то и принимает деятельное участие в происходящем. Отвечать перед эльфами Сафар был не готов. Их он не понимал и побаивался. Ну а Рэмы были совсем как люди. С ними и говорить можно было. И понимали они все так, как надо. Соседи вон поговаривали, что те рогатые, которые с ними бок о бок жили уже не первый год, были вполне обычными мужиками да бабами. Но эльфы-то еще полбеды, а вот другие города, человеческие, как Ледна, могли и взбунтоваться, и одни боги знают, что за кошмар тогда настанет. Об этом Сафар предпочитал не то что не говорить, но даже не думать. Он хотел, чтобы его земля давала щедрый урожай, чтобы его люди были под защитой, чтобы оброки не были слишком высоки, да чтобы близкие были живы и здоровы. Он управлял тем, что было ему вверено, и худо-бедно пытался справляться с новыми обязанностями, с толпами людей, обивавших его порог, и с Рэмы, которые смотрели на него, как на какого-нибудь военачальника от людей. Царевич Ренеф и почтенный Нэбвен даже стали звать его посоветоваться насчет тех или иных взаимодействий с людьми. И Сафар по-простому объяснял им человеческие нужды и надежды. Они вроде бы понимали и прислушивались, а большего ему и не требовалось. Вот почему сегодняшнее предложение царевича и военачальника заставило его не просто лишиться дара речи, но и чуть не потерять сознание. «Когда Ледна станет частью Таур-Дуат, я хочу, чтобы ты встал во главе города», — сказал ему Ренеф. — Твоя власть уже подкреплена доверием людей. Ее подкрепит, если придется, и ремейское оружие. Нэбвен спокойно кивнул, подтверждая слова царевича. Должно быть, они уже все обсудили задолго до встречи со старостой. Сафар был рад, что сидел на циновке, иначе колени бы у него подогнулись, и он рисковал хлопнуться оземь прямо перед царственными золотыми очами. Во рту у него пересохло, и слова давались не сразу. «Помилуй, сиятельный господин мой царевич, какой же из меня градоправитель? Я ведь просто сельский староста». «Ну и что? Ты заправлял десятками полей, а теперь несколькими десятками станешь», — пожал плечами Ренеф. Нэбвен коротко вздохнул и многозначительно посмотрел на царевича. «Ну и люди тебя слушают», — добавил юноша через паузу. «Это важно. Наши солдаты тебя тоже уважают. Мы находим тебя надежным, что еще нужно?» Сафар схватился за голову. «Ты и твои люди заслужили наше доверие, а значит и доверие императора на твоей стороне», — проговорил военачальник. «Рядом с тобой будут те, кто поддержит тебя и поможет укрепить влияние». «Но, господин, я полагал, что, когда Ледна будет захвачена, дайте боги, без крови». Староста запнулся, понимая, что такое вряд ли возможно. «Мы ведь мирные люди. Мы не сражались ни с кем, кроме диких зверей. Ну, драки, бывало, случались знатные. Но так ведь это ж совсем другое дело, а тут...» «А тут нам всем грозит война. и мы стараемся разрешить ситуацию с наименьшими потерями». Спокойно закончил за него Небвен, прежде чем царевич в своей обычной манере вставил что-то более жесткое. Сафар сглотнул и кивнул. «С наименьшими потерями. Это все, на что он смел рассчитывать. Война отгремела давно, а с другой стороны, не так уж и давно. Он и другие помнили. Он не хотел, чтобы вернулась пора его юности». «Я думал, новым градоправителем станет Рэмы», — просто сказал Сафар. Как староста и ожидал, отвечал ему военачальник Нембвен. Царевич уже изъявил свою волю, а подробные объяснения ему были не по нутру и не в его характере. «Человек лучше понимает людские нужды, а люди охотнее принимают человеческого лидера», — сказал старший Рэмэ. «Ты боишься подвести нас и не справиться, мы это понимаем. Возможно, есть в твоем народе те, кто справился бы с этой ролью лучше, но доверие — редкая нынче ценность, и им нельзя разбрасываться. И нам и твоим людям нужен тот, кому мы все сможем верить. Как правило, для задач столь тонких императоры Таур-Дуат избирали наместников из тех, кто лучше понимал природу происходящего в том или ином регионе». Увидев непонимание в его глазах, Небвен чуть улыбнулся и добавил. «Ты лучше нас знаешь, как возделывать это поле, Сафар. Возделывай его для нас и береги, а мы в свой черед защитим его для тебя и твоих людей». Староста чувствовал, как голова у него кружится, и все перед глазами немного плывет. Сердце у него было уже не таким молодым, и к переменам привыкало не быстро. «Наместник императора», — хрипло прошептал он. «Это ж как же? Как же ж я? И вдруг наместник?» «А ты как думал?» Царевич обнажил клыки в беззлобной усмешке и подмигнул ему. «Соглашайся, старик, нечего терять». Небвен кашельнул. «Подумай над нашим предложением, уважаемый Сафар», — сказал он. «Есть еще время. Ледно пока не взято. Это лишь вопрос времени и недолгого», — отмахнулся юноша. «Победа будет за нами». «Я боюсь новой войны», — признался староста. «Я помню ту...» Тень покрыла лицо старшего Рэмы, и он медленно кивнул, глядя в глаза человека. «Я тоже помню». В тот миг между ними возникло понимание. Сафар подумал, что они, пожалуй, были ровесниками. Не по годам, а именно по сути пережитого. Рэмы старел. Он уже отвоевал свое и тоже хотел на покое, а память о страшных годах юности жила в нем так же, как и в человеке. Память о боли и крови. Он уже не стремился к новым победам, в отличие от горячего юного царевича. Он стремился к тому, чтобы не допустить возвращения той беды теперь. «Подумай, у тебя есть время», — мягко повторил почтенный Небвен. На этом встреча завершилась. Военачальник оказал старости честь и сам проводил его к выходу из шатра. Только когда они оказались на воздухе, Сафару удалось перевести дух. Рэмэ рядом с ним тоже глубоко вздохнул, глядя, как ночь опускалась на лагерь и как его воины собирались на трапезу у костров. Приятно пахло мясной похлебкой. Староста подумал, что не откажется от позднего ужина, когда вернется домой к жене. Можно будет даже принести свежего пива из погреба, чтоб помогло переварить сегодняшний разговор. «Твои люди продолжают следить за Мисрой, Сафар?» — спросил Небвен. «Конечно, господин. Знаешь, она, кажись, это, влюбилась в царевича». Староста начал и уже не мог остановиться, слишком заволновал его весь сегодняшний вечер. «Разве что следы его не целуют. Оно и неудивительно. Много девок по нему вздыхают теперича-то, когда уже привыкли к его крутому нраву. Мы-то, кто постарше, поумнее, понимаем, где он, а где мы». Сафар вздохнул и почесал в затылке. «Сиятельный господин вроде бы ее уже трижды допрашивал». «Допрашивал», — кивнул Небвен, глядя куда-то вдаль. «Ничего нового не узнал». «Эйвана как? Он ее с собой в Ледну возьмет?» Военачальник только покачал головой. Сафар так и не понял, то ли потому, что царевич Мисру брать не собирался, то ли потому, что Небвен тревожился и не был уверен в настроениях своего молодого господина. Они попрощались, и староста зашагал обратно в деревню в сопровождении пары охранявших его рогатых солдат. «Наместник Реймийского императора. Да хранят его боги. В Ледне. Ну надо же!» Думал он и не знал, то ли радоваться, то ли сразу складывать голову под топор.